Глава 39. Лена. Окрыленная сговорчивостью Кости, я просто летала. Не замечала капризов Алисы, льнула к Денису при любом удобном случае. На работе с полной отдачей принялась за немного заброшенные дела. А их накопилось немало. Но сейчас это совсем не пугало. Энергия буквально бурлила во мне вместе с хорошим настроением. Скоро, очень скоро я стану свободной женщиной. Да и бабушки-дедушки, похоже, свыклись с этой мыслью и вовсе не собираются отворачиваться от внучки. Так увлеклась текучкой и бесконечными бумагами, что не успела заглянуть в приемную Реднова. Хотя интересно было бы посмотреть на новенького, учитывая волну сплетен на эту тему. Правда, подколоть любовника я шанса не упустила. «Милый, говорят, твой помощник – очень привлекательный молодой мужчина. Мне уже пора ревновать?» – не смогла сдержаться и расхохоталась. Алиса прибежала из комнаты посмотреть, что так развеселило маму. Поэтому Денису пришлось притормозить с ответными колкостями, да есть ужин. Дочь не обнаружила ничего интересного и убежала обратно к телевизору. «Могла бы и сама зайти посмотреть на него. Я ведь приглашал», — буркнул Реднов. «Очень много работы накопилось, пока переживал из-за развода. Наверное, не стоит рассказывать о таком своему директору», — подмигнула ему. «Да, Елена Владимировна, не стоило», — окинул тяжелым взглядом. «Но если уж сказали, придется вас наказать». «В ванной?» Сделала испуганные глаза. «В ванной!» — скупо кивнул и положил в рот печенье с таким видом, что захотелось на него наброситься немедленно. На следующий день все же заглянула в приемную генерального. Молодой человек понравился и мне. Поздоровалась, представилась, рассказала о своей работе в качестве помощника Дениса Витальевича. Оставила образцы расписания и отчетов. Предложила обращаться за помощью, если что. Уже собиралась уходить, когда вошел Денис. «Доброе утро, Елена Владимировна! Хорошо, что вы здесь. Пойдемте ко мне. Кирилл, сделайте нам кофе, пожалуйста». Послушно последовала за генеральным, присела в привычное кресло. «Ну и как он тебе?» — спросил, раздеваясь. «Нормально. Понравился». «Как его освободить от внимания офисных дам?» «А зачем? Пусть дружат. Будут ему свои секреты выбалтывать», — хихикнула я. «Да? Оптимистично. А если он начнет по очереди сердца разбивать, а они будут сюда плакать приходить?» «Единственное, кому в этом офисе можно разбить сердце, это уборщица тетя Глаша. Но она старовата для подобного». Я не шутила. До сих пор помню, сколько нервов потратила в начале наших отношений, наблюдая за тем, как офисные акулы кружат вокруг моего мужчины. «Хорошо. Если ты так считаешь, пусть сам выпутывается. Передала дела?» «Ну так, рассказала немного, показала образцы документов. Уверена, разберется». «Лен, какие планы на вечер?» «Не знаю, никаких особенных вроде. Что-то случилось?» «Нет, ничего не случилось. Алиса в саду?» «Конечно. Просится еще переночевать у бабы с дедой». Тяжело вздохнула. Придется привыкнуть, что с родителями бывшего она будет оставаться. «Может, разрешишь?» «Все же что-то случилось. Сразу приуныла. Хочу провести этот вечер вдвоем. Давай выберемся в ресторан без детской комнаты». Денис хмыкнул так, будто сам не был в восторге от всевозможных детских развлечений. «Но если и ты, и Алиса так хотите этого, то хорошо. Сейчас позвоню свекрови. Не могу сказать, что в восторге от развития событий». «Уже соскучилась?» «Да, ты же знаешь, я плохо переношу разлуку с ней. Завтра пятница. Давай утром заберем ее у свекров и устроим семейный выходной». «Хорошо. Ирина Вадимовна сказала, что завтрашнее заседание много времени не займет, а потом можно сразу и к свекрам. А за город пора собираться или ты передумал делать ремонт?» Не совсем понимала, что происходит. Денис так торопился с этой перепланировкой, а теперь наоборот притормаживает. Хотя вроде бы как раз пора. Развод завтра, самое время взять отпуск и отдохнуть немного от всего. «За город не пора. Объясню все вечером. А теперь идите работать, Елена Владимировна. Мне еще столик надо забронировать, цветы заказать и все такое». «Да, Денис Витальевич», — тяжело вздохнул. «Все же любовник темнит, но до вечера не так долго. Скоро узнаю, вот только понравится ли мне это». Вернулась к себе, позвонила Тамаре Павловне. Она с радостью согласилась и сегодня забрать Алиску. Приуныла, но попыталась справиться с эмоциями. Еще всего один день. Надо радоваться внезапной свободе, а я кисну. Конечно, дело не только в этом. Ничего хорошего от вечернего разговора с Редновым я, в общем-то, не жду. Стараюсь не думать об этом, но выходит плохо. Сосредоточилась на хорошем, ведь меня завтра разведут, и только так удалось взять себя в руки. Вечером Денис привез нас в тот же отельный комплекс, куда затащил меня обманом на первое свидание. Очень романтично. Вот только дергается он как-то слишком сильно для обычного ужина. Понаблюдала за ним немного и поняла, что тревога, которую игнорировала весь день, вернулась с удвоенной силой. Не стану ничего спрашивать, сам расскажет. Мы ведь для этого сюда и приехали. Стол уже накрыли. Закуски и салаты манили, ведь давно время ужинать. Как и в прошлый раз, между тарелками стояла ваза с шикарным букетом. «Так мило», — проговорила, раздеваясь, — «как в первый раз», — хихикнул, наблюдая за Редновым. «Да, Елена Владимировна, помнится, в первый раз вы жестоко меня обломали». «Решил дать вам шанс исправиться», — Денис обнял за талию и привлек к себе. «Ты это серьезно сейчас?» — попыталась высвободиться в притворном возмущении. «Абсолютно. Забронировал номер на всю ночь». Любовник явно наслаждался моим замешательством. Впрочем, я быстро осознала, что безумно хочу этого. Воспоминания о том ужине моментально всколыхнули все чувства к Денису. Помнится, так переживала тогда, что ничего не вышло. «Чудесно. Только давай сначала поедим. Силы тебе понадобятся». Вошедший официант прервал наш обмен шуточками. Сели за стол, заказали горячие и принялись за салаты. Денис разлил вино. «Думаешь, пора пить за твой развод?» — спросил без тени улыбки. «Не хочу даже думать, что завтра что-то пойдет не так. Поэтому давай. Отличный тост». Алкоголь быстро разлился по венам, стало весело и легко. Реднов тоже немного расслабился. Мы хохотали, флиртовали друг с другом, периодически целовались. Когда принесли кофе, я откинулась на спинку дивана. Удивительно, столько времени прошло, а мне так же хорошо здесь, как и в прошлый раз. И рядом с Денисом так же волнительно. Тоже чувство предвкушения, нетерпеливо колющее внизу живота. А вот страха больше нет и неуверенности. Сегодня все выйдет, как он задумал, а я с радостью подчинюсь своему руководителю. Кофе подали десерты. Передо мной официант поставил ягодное пирожное. Но я продолжила рассматривать волевой профиль любовника. Он хитро улыбался, явно чувствуя взгляд. «Лен, ты разве торт не будешь?» «Буду, конечно», — возмутилась и выпрямилась. Взгляд сразу наткнулся на кольцо. Крупный камень в окружении белого металла переливался на подставке из темной карамели. Грани играли отраженным светом, отбрасывая блики на яркие ягоды и воздушные взбитые сливки. На какое-то время потеряла дар речи и начала нервно теребить кольцо, которое Денис подарил на день рождения Алисы. В этот раз подарок явно демонстрировал более чем серьезные намерения и далеко идущие планы. «Лена, выходи за меня», — прошептал Реднов, наклонившись к моему горящему от переизбытка чувств уху. Подняла на него глаза, растерян, смущен и даже немного испуган. Неожиданно. «Не знаю, что сказать. Голос не слушается. Почему сейчас?» «А почему бы и нет?» — улыбнулся, но глаза заледенели. «Я точно сказала что-то не то». «Действительно. Может, расскажешь про ремонт и о том, что тебя беспокоит в последнее время? До того, как отвечу». Денис шумно выдохнул, откинувшись на спинку дивана. «Да, думаю, надо рассказать. Ты не волнуйся, ничего не случилось. Нет, не так, кое-что случилось. На днях разговаривал с генеральным, он в бешенстве. Требует моего немедленного возвращения в Москву. Я сломал голову, выдумывая, что делать с этой ситуацией. Решил, если опять позову тебя в командировку, то это только приведет к очередному скандалу». Он вопросительно посмотрел на меня. «Не будет никакого скандала. Я просто не поеду с тобой. Без вариантов». «Я так и подумал. Но мне ехать надо. Хотя бы, чтобы уволиться. Не до ремонтов и отпуска, как видишь». «Вижу. А кольцо зачем?» «Затем, Лена. Полечу только со штампом в паспорте, чтобы ты не навыдумывала себе не весь чего. Завтра разведешься, а на следующей неделе нас распишут. Я договорился». «А генерально ничего про дочку не говорил?» Не хотела слезть Денису под шкуру, но смолчать не смогла. «Нет», — поморщился Реднов, — «но я считаю, что дело не в работе. Не знаю, чего на этот раз ожидать от Лаврова». «Не боишься, что штамп разозлит его еще больше?» — спросила тихо. «Он ведь сильно подставляется». «Да плевать мне! Я тебя люблю! И жить хочу с тобой и Алисой!» «Кажется, я его все-таки вывела. Попробую договориться о постоянной работе в Самаре. Если нет, то уволюсь». — «Не горячись, Денис», — поспешил успокоить его. — «Поезжай, там на месте разберешься». — «А что насчет моего предложения?» — он скосил глаза на кольцо. — «Я же могу подумать?» До сих пор в шоке, не знаю, что ответить, не знаю, как себя вести. Хочется броситься Реднову на шею и закричать «Да, да, да!», но я сижу, как приклеенная, и глупо улыбаюсь. «Конечно, вы можете подумать, Елена Владимировна Реднова, до понедельника. Потом нужно будет собрать документы и ехать в ЗАГС». Денис взял кольцо, немного испачкав пальцы в сливках, и надел мне его на палец. Затем принялся слизывать лакомство. Не знаю, как это произошло, но я быстро присоединилась к этому увлекательному процессу. Вскоре мы потеряли контроль полностью, перешли к безумным поцелуям и неуместным ласкам. Удивительно, но в себя пришел первым Денис. «Пошли в номер», – прохрипел, пытаясь отдышаться. «Да», – почти простонала, так не хотелось прерваться.